Безусловно. Лана Беника, верно. Рада лично познакомиться с главой разведки. Я чуть приподняла уголки губ в намеке на улыбку. Выбирайте столик. Здесь подают великолепный каф. Беника тут же села за дальний столик, расположенный довольно далеко от посетителей. Что же привело столь занятую личность на Джагуаду? Плановая остановка. Мы уже собирались улетать, когда до меня дошли слухи, что вы решили посетить дом своего мастера. Да, это так. И это заставило вас отложить полет ради встречи со мной. Самой обычной леди ситхов без особых талантов. Нейтрально поинтересовалась я. У Дарта Марра появилась информация, что вы умеете подчинять тирантотиков. Это правда. Лана Беника с любопытством посмотрела на меня. В какой-то степени осторожно кивнула, пытаясь просчитать последствия. Похоже, Скорибана успели сообщить. В таком случае, Лана шокированно моргнула, наблюдая, как Дейгал нахально отодвинул стул и сел рядом, одарив нас со слепительной улыбкой. Саелан пожала плечами и устроилась рядом. «Простите, мы не помешаем. Можно мне узнать имя прекрасной незнакомки?» Ситхёныш, ничуть не смущаясь, сцапал руку оторопевшей Беника и проникновенно посмотрел ей в глаза. Лана Беника, глава службы разведки, намекнула на излишнюю фривольность обращения блондинка и отняла ладонь. «А кто вы?» «Можете называть меня Дейгал, а это моя напарница Саелан», он показал на кивнувшую мандаларианку. «Я их ждала», поспешила вмешаться, объясняя, почему эта парочка прервала наш разговор. «Да, это ваши подчиненные», прищурилась Лана, «или ученик, ни то, ни другое». Наемники, мило улыбнулась ей и повернулась к подросткам. «Принесли». Ситхёныш отдал мне небольшой мешочек, удовлетворенно вздохнула, почувствовав отклик в силе, и спрятала в карман под любопытным взглядом Беника. «Саелан, твоя оплата», отдала ей кредиты. Мандаларианка быстро сообразила, что происходит и поблагодарила, уточнив, есть ли еще также хорошо оплачиваемые задания. Я покачала головой и кивком сказала удалиться. «Они знают, где я остановилась». «А, Дейгал, верно», нахмурилась глава разведки. «Его оплата, он мой должник», небрежно пожала плечами. «Почти выплатил. Пожалуй, еще одно несложное задание и мы расстанемся навсегда. Жаль, он, хорошее приобретение, но чего нет, того нет. Если не секрет, то что они должны были сделать? В очередной раз ограбить разоренный особняк Дарта Гратона. Разве оттуда не все вынесли?» «Ясно, Лана быстро потеряла к ребятам интерес, хотя я уверена, что не забыла и обязательно проверит информацию. Лорд Марр приглашает вас присоединиться к нему на его личном флагмане для обсуждения возможного сотрудничества. Вы сильный и талантливый ситх-инквизитор, поэтому наверняка не откажитесь от покровительства главы Темного Совета. Это откроет вам многие двери, даст доступ к такой информации, о которой вы даже не мечтали. Вы же всегда стремились к знаниям, не так ли?» Тихо спросила Лана, отслеживая мою реакцию. «Бегу и падаю, да. Ситх мягко стелит, да жестко спать. В данный момент Дармар готовится к экспедиции в дикое пространство, вы сможете увидеть его до этого или присоединиться к исследовательской миссии. Леди Еледия», она сцепила руки и жестко посмотрела мне в глаза, «вы должны понимать, что эти неизвестные захватчики из дикого пространства скорее всего вернутся. Именно тогда нам всем будет нужен каждый обученный ситх. Вы преувеличиваете мои возможности», я опустила глаза, стараясь тянуть время. «Конечно, я согласна на встречу. И даже этих двух наемников возьму. Как мне найти Дарта Марра?» «Я в вас не сомневалась», удовлетворенно кивнула Беника. «Через секунду я уже вертела в пальцах инфокристалл. То, что его приготовили заранее, меня сильно обеспокоило. Шансы исчезнуть с радаров разведки ситхов сразу после выхода из контины таяли на глазах». Мило улыбнувшись, витиевато распрощалась с главой разведки, пообещав отправиться к Дарту Марру сразу же, как буду готова, и отправилась домой. Дейгал с Саелан нашлись за первой линией защиты базы в своеобразной комнате ожидания для гостей. Проведя их внутрь, отправила отдыхать, а сама пошла в комнату связи. Я в очередной раз порадовалась, что Дарт Ровис не пожадничал и установил мощный ретранслятор, позволяющий связаться с почти любой точкой галактики. «Магистр», тепло поприветствовала голограмму мужчины. Называть его отцом не позволила привитая паранойя, кто знает, кто может перехватить сигнал, особенно в свете интереса ко мне главы разведки. «Приветствую, леди. Все хорошо. скоро возвращаетесь», — улыбнулся Райт, принимая мои правила. Тут возникли некоторые сложности, мой уклончивый ответ заставил его нахмуриться. На меня вышла Лана Беника, глава разведки ситхов. До нее и ее покровителя, лорда Мара, дошли некоторые сведения о моих похождениях на Карибане. Скорее всего, меня засекли на одной из планет пространства ситхов, где я недавно делала остановки. Отец согласно прикрыл глаза, показывая, что понял меня. Шпионы и просто осведомители. Могу сказать, что дела у империи не слишком хороши. Мы потеряли многие планеты, были убиты члены Темного Совета, власть в руках Дарта Мара. Последнее, на мой взгляд, неплохо осветило основные события. Но сейчас важнее другое. Беника передала мне приглашение на флагман лорда Мара для разговора и, возможно, сопровождение в некой экспедиции в дикое пространство. Отказываться нецелесообразно. На холенок с Тихоней идут со мной. Вот как. Отец сложил руки на груди и, задумчиво постучав пальцами, прикрыл глаза. Через несколько минут он вновь посмотрел на меня. «Значит, встретимся там», и пояснил, заметив мое удивление. «Я немного знаком с Сардалом Стигом, известным тебе, как герой Тайтона. Пересекались пару раз, но близким знакомым я бы его не назвал, что не мешает ему меня уважать и не беспокоить без повода». Тут отец жестко усмехнулся, вспомнив что-то. «В любом случае он попытался привлечь к этой экспедиции и меня. Я обещал подумать и хотел ответить отказом, но в свете происходящего соглашусь. Я буду с нетерпением ждать встречи, магистр». «Я тоже, леди», — усмехнулся отец и отключился. Со вздохом подключила инфочип к компьютеру и устало уперлась рукой на стол, сверля взглядом звездную карту и размышляя. Мне вспомнилось, что Дарт Мар вроде как должен погибнуть, но где и когда, не во время ли этой экспедиции. Память упорно подсовывала воспоминания о чужеземце, которого на 5 лет Аркан заморозил в карбоните. Но как он попал на Закуул? Отец упомянул героя Тайтона, уж не он станет чужеземцем. Что-то у меня плохие предчувствия. Нервно пробормотала, но тут же встряхнула головой. Выбора все равно нет, мне придется встретиться с главой Темного Совета, а там как карты ляжет. Приняв решение, уже уверенно скомандовала. Компьютер, рассчитать маршрут. С интересом осмотрела целый список, сразу удаляя слишком долгие. Так, а в туманности Альба у нас вроде бы пираты появились. Отбрасываем. Здесь республика с империей всю планету не поделит. Я быстро отфильтровывала данные, отбрасывая ненужные варианты. В конце концов осталось всего несколько, но наиболее удобным был всего один. Конечно, получается несколько гиперпрыжков и часов 12 полета в обычном космосе, так как в той части дикого пространства есть некоторые аномалии. Но, в целом, неплохо. «Леди, а зачем вам то, что мы добыли?» — поинтересовалась Тихоня. «О!» — я усмехнулась. «А где есть? Использовать?» — неуверенно предположил Дейгл. «Но ведь, или использовать?» Вытащив из кармана мешочек, вытряхнула наружу адиганский кристалл бледно-желтого, почти прозрачного цвета. Пантит – наиболее мощный и редкий тип адиганских кристаллов, отыскать такой почти невозможно. Этот камень прекрасно подходит для консулов, талантливых в использовании силы, резонируя с мощной аурой, одновременно охлаждая кожу и нрав. С момента его получения я старательно напитывала его, держа мешочек рядом, но времени вытащить и посмотреть не было. Моя сила мягко обхватила камень, приподнимая в воздух и медленно впитываясь в него. Кристалл слабо засиял почти белым светом с желтым отливом. Интересно, это заставляет задуматься. Я где-то слышала, что иногда, если джедай пал на темную сторону, а затем вернулся к свету, его кристалл теряет цвет, становясь белым. Такое бывает не всегда, но прецеденты были. Вот только этот кристалл я держу в руках впервые, да и цвет слегка желтоватый. Забавный феномен. Из чего бы это? Вы хотите сделать меч с ним? — прервала мои размышления Саелан. — Но ведь у вас уже есть один. Странный цвет, — прокомментировал увиденное Дейгл. — Это из-за того, что вы серая. И откуда вы знали, где его найти? — Много почему, на холенок. Красный сейбер не мой и не полностью мне подходит. Он не пропитан моей силой, не резонирует со мной, не составляет единое целое, хотя и не сопротивляется или мешает. Мандалорианка понимающе кивнула. Такое понимание оружия было ей близко. Поэтому я хочу создать свой, да и прикинуться джедаем или ситхом, пользуясь стереотипами о цвете клинка, полезно. Алый меч-то никуда не денется, подростки слаженно кивнули. А узнала. Я встречалась с лордом Гратоном и была у него в особняке, где почуяла мой кристалл. Недостающую информацию дополнили медитации и видения, в чем я хороша. Однако возможность изъять камень появилась только сейчас. Я взяла кристалл кончиками пальцев, ощущая подаренное им спокойствие. Не покой, как говорят джедаи, а спокойствие, которое позволяет испытывать любые эмоции, но, несколько приглушенно, без надрывов, если так можно выразиться. Казалось, камень излучает тихую радость от нашей встречи и единения. Губы сами собой растянулись в искренней улыбке, а слова кодекса, созданного отцом для нового ордена, зазвучали в голове. Не думая ни секунды, озвучила их камню, вкладывая в каждое слово свою душу, свою веру, словно рассказывала о себе. Сила сама нашептывала эти слова, огнем выжигая их на мне, выбирая дорогу, отсекая ненужные ей реальности, оставляя один путь. Нет ни света, ни тьмы, есть только великая сила. Путь к силе идет через знание. Нет добра без зла, но зло не должно процветать. Познай себя через эмоции и через покой. В себе одном ты найдешь гармонию и хаос, баланс, то, что держит единым целым. Камень на секунду вспыхнул ярче, отзываясь на мои чувства и слова. Сила соединила нас тонкой ниточкой, которая вскоре станет моей опорой, дающей силы и держащей в равновесии. Недаром и ситхи, и джедаи создают или ищут свои камни. Кристаллы способны буквально расколоться, если одаренный им абсолютно не подходит, или помогают, усиливают способности, связь с силой, если резонируют. Я свой нашла. Медленно подлетая к флагману Дарта Марра, мы с интересом рассматривали железных участников экспедиции. 7 судов республиканского и имперского флотов. Саелан хмуро сверлила взглядом корабли, что-то высчитывая, пока Дейгл прислушивался к силе. Леди Еледя, я тоже их чую, нахаленок. На кораблях было много одаренных, особо выделялся глава темного совета, а вот отца пока не было, как и действительно могущественных одаренных светлой направленности, героя Тайтона, как мне его описал магистр, тоже пока не было. Стоило нам пристыковаться и вступить на борт разрушителя типа предел, на котором был Дартмар, как меня пробрала дрожь. Что-то будет, и я должна быть здесь. Примечание к части. Сардал, персидское имя в значении военачальник, предводитель, главнокомандующий, командир. Стиг, от шведского стига переводится как путь, дорога, странник. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Они вдохновляют меня на свершение. HTTPS. Вол 133 445 679. 432. Глава 14. Звезды чуть дрожали на огромном экране мостика. Еле заметный привкус тьмы на языке нервировал, потому что принадлежал очень сильному одаренному. Настолько сильному, что его можно было ощущать в другом конце галактики. И я даже знала, кто это. Знал это и Дартмар, который стоял чуть впереди меня на возвышении. Видный мужчина под 2 метра роста, закованный в доспехи. Темная сила, которую владыка не собирался скрывать, велась вокруг мощной фигуры, затапливая весь корабль. Честно говоря, мне всегда было интересно, кто же скрывается шлемом. Человек. Сид. Сколько ему лет? Как выглядит? Жаль, но эта информация была тщательно вычищена из архивов, а свидетели молчат. Эта тактика напоминает императора Вишейта, если честно. Тот тоже несколько раз вычищал архивы, насыщая их дезинформацией, остались лишь некоторые слухи, но и за их достоверность никто не поручится. Владыка, наши сканеры засекли корабль. Это герой Тайтона. Хорошо, кивнул Марр и вопросительно повернулся ко мне. О моей заинтересованности встречи с джедаями я ему сообщила, но не сказала, в чем именно состоит этот интерес. Я их встречу. Встав с кресла, неторопливо направилась к выходу. Происходящее с каждой секундой нравилось мне все меньше. Охотиться на Вишейта, ныне носящего имя Валкарион, казалось мне очень глупой затеей, но отступать поздно, тем более отец уже прибыл. По плану я с подростками улетим сразу после разговора отца и мастера Стига с Дартом Марром, одновременно с джедаями, которые тоже не собираются здесь задерживаться. К моменту пристыковки корабля джедаев я уже достигла входа в ангар. Первым по трапу спустился отец вместе с незнакомым мужчиной, хотя догадаться о его личности не составило особого труда. Сардал Стик, известный как герой Тайтана, оказался высоким и пропорционально развитым мужчиной человеческой расы со светлой кожей, коротким ежиком темно-каштановых волос, приятными чертами лица, умными карими глазами и приметным шрамом, пересекающим левый глаз. По силе он уступал Дарту Мару или магистру Рейду. С другой стороны, Сардал был мастером меча, а не консулом, поэтому считать его менее опасным не стоит. Герой Тайтана производил впечатление сильного и целеустремленного человека. Под коричневым плащом виднелись сплошные пластины доспеха светлой песочного и коричневого цветов, заставившие внутренне передернуться. Это насколько джедай силен, раз постоянно таскает на себе пару десятков килограмм доспеха. Мой, да и ассасинский состоят из более маленьких пластин, максимально плотно подогнанных друг к другу с проложенной между ними защитной тканью, чтобы не стеснять движения. Монстра же магистра Стига я бы в жизни не надела. Кивнув отцу, который сразу посмотрел в мою сторону, перевела взгляд на остальных прибывших. Вперед вышла девушка с кари из рыжих волос. Кира Карсен, падаван или бывший падаван Сардала Стига. Не знаю точно. Она что-то сказала герою Тайтана, выслушала ответ и вернулась на корабль. Интереса у меня она не вызвала никакого. А вот последний. Я несколько шокированно рассматривала абсолютно светлого сита. Дарт Скордж, если я не ошибаюсь, интуиция тихо заскреблась, заставив подозрительно всмотреться в сита. Было в нем что-то неправильное, искаженное. Несколько секунд внимательно всматривалась в переплетение его светлой силы и, наконец, удовлетворенно хмыкнула. Интересно, не ожидала встретить здесь такого же притворщика, как и я. Дарт Мар ожидает вас на мостике. Полагаю, дорогу вы помните. Донесся до меня голос встречающий. Я провожу, я поравнялась с девушкой. Капитан Фора, кивнула ей. Мастера джедаи, повернулась к прибывшим. Добро пожаловать на борт, меня зовут Дарт Еледя. Леди, поприветствовали меня. Прошу за мной, все вопросы можете задать по дороге. Дарт Мар действительно нашел здесь императора, спросил герой Тайтана, стоило нам лишь отойти от Ангара. Не могу сказать точно, но вряд ли владыка стал бы звать вас без веской причины, ответила как можно более нейтрально. Тем не менее, не могу не заметить, что в этой части космоса ощущается присутствие чудовищно сильного одаренного темной направленности. Я не встречала императора и не могу узнать его силу, но лорд Мар узнал это ощущение. В таком случае вы не зря решили присоединиться к нам, мастер Райт, я скрыла усмешку, услышав слова Стига. Против такого врага надо сражаться всем, он уничтожит все живое в галактике, если его не остановить. Сейчас каждый одаренный на счету и ваши ученики. Я всего лишь согласился узнать об этой угрозе больше, а не вести доверившихся мне людей в бой, отрезал отец. Я почему-то не вижу рядом с вами весь Верховный Совет с Грандмагистром во главе, а также остальных мастеров и рыцарей. Оставим эту тему, мы уже подошли к мостику. Мастер Сардал, мастер Райт, прошу, лорд Мар вас ждет, показала на фигуру владыки. Помрачневший Стик повернулся к четвертому члену нашей группы. Думаю, Дарт Еледия не откажется провести мне небольшую экскурсию, спокойно ответил на невысказанный вопрос Скордж. Его глаза насмешливо сверкнули, когда он посмотрел на меня. Окажете мне такую услугу, леди? Конечно, мастер Скордж, не могла не подколоть его. Делать мне больше нечего, так и просилась на язык. Дарт Скордж, небрежно поправили меня. И вправду, лорд Скордж, мы обменялись с ситом понимающими взглядами. Идемте. Отец проводил нас напряженным взглядом, но был вынужден уйти на мостик вместе с героем Тайтана. Какая неожиданная встреча. Леди, усмехнулся Сит, стоило нам отойти от всех, кто мог подслушать. Что-то мне подсказывает, что вы недостаточно темная для владыки ситхов, а вы недостаточно темный для лорда ситхов, но и ваш титул мастера джедая, тоже не совсем к лицу, незамедлительно откликнулась на дружелюбную подначку. Скордж был намного спокойнее, чем многие другие ситы и ситхи, что я встречала. Это влияние светлой стороны или он по характеру такой? В тоне сита не было злобы или подозрения, играть со мной он тоже не хотел. Лорд Скордж желал просто выговориться, пообщаться с тем, кто так же, как и он, искажает мнение других о себе, тем, кто тоже не вписывается в установленные рамки. Вы сами додумались до такого или вам помогли? Посерьезнел сит. У меня не было помощников, только враги, безразлично дернула плечом. А вы? Мне больше 300 лет, маленькая леди, он весело улыбнулся. Я не обманывалась из-за доброжелательного отношения Сита. Он был опасен, но со мной общаться хотел и был не против опустить некоторые формальности, как и я. Поэтому и данное мне прозвище казалось не обидным. Я многое видел и многому научился за эти годы. Практики тоже хватало. Поэтому, когда появилась необходимость, легко нашел решение. Это когда вы оказались в команде героя Тайтана. Да, он задумался. Сардал помог мне перейти на светлую сторону силы, хотя намного больше для этого сделал Риван. Мастер Стик просто оказался последней каплей. Вы встречали Ривана, не так ли? Я сразу оживилась. Услышать об этой поистине легендарной личности от очевидца хотелось неимоверно. Герой и предатель, джедай и ситх, последняя надежда и погибель. Джедай, который покинул Корускант, чтобы сокрушить мандаларцев, а вернулся учеником темной стороны, намеревающийся уничтожить республику. Каким его видели вы, Риван? Когда я впервые увидел его, то не поверил, что такой обычный человек может быть самим Дартом Риваном. Мы пленили его. Я много времени проводил в беседах с ним, желая узнать лучше. Он был великим. Даже тогда, закованный в цепи, потерявший большую часть памяти. Он был великим. Хорошим, плохим, темным или светлым. Нет, он был личностью, за которой шли все. Именно Риван показал мне, что сила не делится на свет и тьму. Важны лишь намерения и цель. Именно это определяет все. Он так сказал. И сам стал примером их гармоничного сочетания, используя и свет, и тьму, двигаясь к своей цели. А потом, когда он вернул все воспоминания, я был поражен его силой и волей. Он шел вперед там, где другие опускали руки. И я пошел за ним. Его цель стала моей. Уничтожить императора. Ему, чтобы защитить республику и семью. Мне, чтобы защитить империю и обеспечить выживание ситов. Как расы, глаза ситха, затуманенные воспоминаниями трехвековой давности, помрачнели. Но он должен был проиграть. Я видел это. И тогда я ударил Ривана в спину, чтобы служить императору и дождаться того, кто сможет уничтожить Вишейта. И помощь этому джедаю, он грустно усмехнулся. Сардал хорош, силен, но я многое бы отдал, чтобы на его месте был Риван, чтобы тот роковой для серого рыцаря бой окончился по-другому. Скордж замолчал, невидяще смотря вперед. Я, затаив дыхание, слушала его, боясь упустить хоть слово. Когда я встретил Сардала, встал перед выбором, внезапно продолжил Сит, стать светлым и получить доверие и возможность помогать джедаю или остаться ситхом и скорее всего противостоять ему даже без моего на то желания. Я не желал терять преимущество темной стороны, но остаться темным значило свести все мои действия на протяжении трех веков на нет. Предательство Ривана, службу императору. Но Риван еще тогда показал мне третий путь. Он усмехнулся. Быть и тем, и другим, ведь важна лишь цель. И моя не изменилась, я все так же шел к уничтожению Вишейта. Но быть серым в обществе джедаев было не слишком хорошо, верно? Утвердительно сказала. Да, и мне помог опыт. Дарт Скордж задумчиво почесал подбородок. Сокрытие силы. Сжать себя в силе, пока не станешь крошечным, микроскопическим. Все знают, что можно полностью скрыть свое присутствие, оставив только пустоту или не полностью, чтобы присутствовало ощущение жизни, но не ощущалась чувствительность к силе этого разумного. Но никто не думает, что можно не доводить до этого состояния, скрыв лишь часть силы. А при хорошем контроле можно выделить из общей массы нужную часть и скрыть, продолжила его мысль. Например, темную часть своей силы, оставив на всеобщее обозрение светлую. Так можно ввести всех в заблуждение относительно используемой стороны силы и своих истинных возможностей, показавшись более слабым. А можно скрывать светлую, оставаясь среди ситхов, с намеком посмотрел на меня Скордж. Да, так тоже можно, я засмеялась. Ведь важны только намерения и цель, повторила его слова. Мне было приятно познакомиться со столь понимающей леди, улыбнулся ситх. Не желаете продолжить наше знакомство позже? Безусловно. Увы, наша экскурсия подошла к концу, но мне хотелось бы встретиться с вами позже, я тепло улыбнулась. Может это и беспечно, но Сит мне понравился. Мы обменялись контактными данными и не спеша направились к мостику. Еледия, ты меня слышишь? Вдруг раздалось по внутренней связи. Да, что-то случилось. Именно. Мы засекли зонд. Его показатели идентичны результатам сканирования неизвестного флота, недавно атаковавшего обе фракции. Мне это не нравится. Зачем посылать зонд так далеко? Быстро на мостик. Связь отключилась. Это был мастер Райт, не так ли? Приподнял бровь Скордж. Серым лучше держаться серых. Вы так не считаете? Парировала я и ускорилась. Ситх не отставал. Мастер, что там происходит? Нам нужно около 5 минут. Я связалась с отцом. Марр приказал уничтожить зонд и узнать данные из обломков. Хаттова отрыжка. Я даже споткнулась, услышав ругательство от этого вечного джентльмена. Из гипера вышли по меньшей мере несколько сотен кораблей. Еледия, уходи на всякий случай ближе к ангару. Нам не выстоять в прямом столкновении. Попробуем увести флот в гипер, но маловероятно, что получится. Нам не дадут уйти. Начавший какой-то маневр корабль тряхнуло. Беззвучно выругавшись и остановившись, переключила связь на других людей. Дейгл, Саелан, где вы? Вы рядом. Северное крыло, 8-й блок. Мы вместе, отрапортовал Ситх. Что происходит? Я еще раз мысленно выругалась. Парочка находилась почти в противоположном от ангара конце корабля, да и от меня не близко. Нападение. Число кораблей противника превосходит нас как минимум в несколько десятков раз. Приказы. Деловито уточнила Тихоня. Двигайтесь к нашему кораблю, подготовьте его к запуску. Зачистите соседние ангары со спасательными капсулами, если нужно. Я иду навстречу. Приказ принят. Взвыла сирена. Звук глухих ударов и корежащегося металла за спиной заставил резко обернуться. Апа. Десант. Не чувствую живых. Задумчиво прищурился Скордж, доставая сибир. Молча активировала алый клинок, мысленно радуясь, что на корабле Марра решила носить ассасинскую броню. А стоило появиться первым роботом, накинула и капюшон. «Куда пробиваемся?» — спросил Сид. «Ты к мостику. Я иду за своими в 8-й блок», — мрачно ответила. «Вот что мне стоило не брать подростков с собой. Нет, оставлять их одних на планете Империи под вниманием разведки ситхов не захотела. Теперь ищи их во время боя на корабле, чтобы не прибили». На левой руке привычно зашелестели молнии, становясь мощнее с каждым мгновением. Отрешившись от лишних мыслей, сосредоточилась на цели. Состояние полумедитации позволит мне действовать наиболее быстро и эффективно. Дальнейшее слилось в один бесконечный забег по коридорам с периодическим уничтожением дроидов. Бег, зал, отбить клинком выстрелы и одновременно ударить молнией силы по роботам, пока идет короткий сбой в их системе, уничтожить и снова бег. «Леди, у нас проблемы». Вдруг донеслось по связи сквозь звуки выстрелов. «Мы не можем выйти из окружения. Держитесь. Я иду», — коротко бросила в коммуникатор и, сделав сальто, отрубила руку какому-то гигантскому роботу. Увы, этого молнии силы почти не брали. Едва коснувшись пола, бросилась в сторону, и в ту же секунду по этому месту прошлась очередь с другой руки дроида. Мелькнул синий клинок, и вторая рука тоже оказалась на полу. Не думая ни мгновения, взвелась вверх и разрубила дроида пополам. И только тогда оглянулась, видя, как синий сибир прилетел в руку Сардалу. Кивнув ему, бросилась дальше, туда, где ощущалось присутствие подростков. Вылетев в очередной зал, увидела энергетический щит, загородивший переход. Нужно закрыть укрепленную дверь. Щит вечно держаться не будет, скомандовал солдат. Но мы не можем просто бросить их там. Мы должны помочь. Возмутился стоящий рядом республиканец. Мы должны удерживать эту позицию. У них своя задача, у нас своя. Я наконец-то почувствовала Дейгала буквально в 30 метрах за щитом. Почти увидела в силе мелькнувшие в дыму алые мечи, завертевшиеся с бешеной скоростью, чтобы отбить выстрелы сразу с нескольких сторон. Восходящий вихрь, Дейгал обожает этот прием. Поэтому, не вслушиваясь в препирательство солдат, отключила щит и бросилась вперед, перепрыгивая через лежащих, и, преодолев 3 поворота, остановилась на пороге, укрывшись за стеной. Волной силы снесла нескольких дроидов, чем тут же воспользовалась Саелан, расстреляв их из укрытия. Прыжок с разбега, перелетев через республиканского солдата, отбила выстрел обратно в робота, одновременно посылая молнию в другого, добила первого и тут же завертелась волчком, отбивая атаки сразу нескольких дроидов. Кровь ревела в ушах, почти заглушая звуки взрывов и выстрелов. Сила послушно взвелась вокруг. Секунда. Взрыв. Оставшихся дроидов разметало вокруг меня. Они рефлекторно дергались, пытаясь встать, но вновь падали. Добить их не составило труда. Леди, уставший нахоленок впервые с нашей встречи поклонился мне по пояс. Спасибо, что не бросили. Парень прижимал правую руку к телу, держа лишь один меч в левой. Правая, основная, мелькнула в мыслях, когда я увидела на ней кровь. Дейгл лишь поморщился, заметив мой взгляд, и покосился на Тихоню. Ничего опасного, не надо беспокоиться за свою работу. Он ухмыльнулся, возвращаясь в привычное состояние. К тому же в последнее время я много внимания уделял фехтованию одной левой рукой, поэтому ничего страшного. Он меня закрыл, вот и подставился, призналась Саелан. Спасибо. Я этого не забуду. Она сняла шлем с характерным Т-образным визором и посмотрела на меня. Благодарю, что пришли и помогли. Я никогда раньше не видела, чтобы так сражались. И вряд ли увидишь, пожал плечами нахоленок. Использовать во время боя, когда концентрируешься на враге, сразу несколько разных способностей силы одновременно или друг за другом могут немногие. Я, например, нет. Для этого нужен опыт, специфические тренировки, великолепный контроль силы и талант. Обычно максимум, что можно ждать, кроме предвидения, это толчок силы или телекинез. Ну, и молнии, если это ситх. Все, мы это исправим, нахоленок поежился от моего тона. Инквизитора я из тебя делать не буду, но совмещение пары интересных приемов, которые тебе пригодятся, доведем до автоматизма. Не люблю тупых боевиков. Нахоленок поморщился от последней фразы, но покорно кивнул. Ни один ситх не откажется стать сильнее и развиться. План такой. Пробиваемся к ангару, уничтожаем всех встреченных противников. Два ситха и мандалорка, серьезная сила, поэтому наше передвижение почти не замедлялось, оставляя за собой лишь оплавленные куски металла, до встречи с нами бывшие роботами. Объявили об эвакуации. Зачистив все близлежащее к нашему кораблю помещение, запустили предстартовую подготовку. Один раз мелькнул Дарт Скордши вместе с Кирой Корсен по приказу героя Тайтона ушли на своем корабле в республику. Сардал тоже мелькнул пару раз поблизости. Я же, устроившись в углу, медленно сняла с себя все щиты, жадно ощупывая пространство. Мне надо понять и чувствовать все, что происходит в космосе. С облегчением поняла, что отец бежит сюда и скоро будет тут. Затухающие огоньки жизни солдат по всему кораблю. Даркмар и Мастер Стик остались единственными на мостике, эвакуация почти завершена и... Присутствие Аркана ударило по ощущениям. Его внимание, рассеянное по всему сражению, тут же сконцентрировалось на мне. Что он тут вообще делает? Мелькнула паническая мысль. Флотом может управлять с трона император, принца тут быть не должно. Дейгл, запускай двигатели. Я вскочила на ноги, чувствуя темное торжество принца. Подготовить гипердвигатель. Сейчас же, Саелан, за пулеметы, живо. Магистр Райт вбежал по трапу и тут же закрыл его. Улетаем, быстро. Сардал с Маром пойдут на таран. Прекрасно, я чуть успокоилась, это его отвлечет. Отец косо посмотрел на меня, но задавать вопросы не стал. Я тут же села на место главного пилота, отстыковалась от крейсера Мара и рванула в другую сторону. Рядом мелькнули истребители Вечной Империи, поэтому резко повернула вправо, уходя от обстрела. Один истребитель взорвался, Тихоня радостно присвистнула и азартно наклонилась к прицелу. Дейгл, еще немного, можно уходить. Только когда звезды растянулись в белой линии, а ощущение присутствия Аркана стало совсем размытым, я позволила себе расслабиться. Мы выжили, но что будет дальше? Аркан с силой сжал челюсти, наблюдая, как дроиды подбирают бортовые компьютеры бывшего личного флагмана Дарта Мара. Вот только мысли его были далеко от недавно закончившегося боя. Она была здесь, почти в его руках, и вновь выскользнула сквозь пальцы живой тьмой. Самое забавное, что наравне с гневом и злостью от очередного побега Иледи, мужчина чувствовал радость и облегчение. Он был не уверен в ее судьбе, если бы она попалась. Поэтому пусть уж лучше ситху идет от него живой сейчас и он схватит девушку позже, чем ее казнят через пару часов по приказу императора. Что бы кто ни говорил, Аркан ждать умел. Примечание к части. https://vol133445679.433. Наконец-то я перешла к канону. С другой стороны скоро от него уйду. Чужеземца же заморозит, Аркан с Еледией будут играть в прятки. Не забудьте оставить отзыв. Он очень для меня важен. Глава 15. Что ты здесь делаешь? Думаю. О, это полезно. Я возмущенно посмотрела на отца, так нагло нарушившего мое уединение. А теперь серьезно, магистр присел рядом на край скалы. Что тебя беспокоит? Я только вздохнула. Так сразу и не скажешь. Вырубленную в скале широкую площадку пекло солнце, а из глубокого узкого ущелья тянуло знобким холодом. Туда лучи светила не доставали. Цепляющиеся за выступы камня лианы растопыривали пушистые венчики узких листьев и жадно ловили ими тепло. Толстенные плети уходили вниз, вниз, вниз, полностью теряясь в холодных тенях. Где-то там, на головокружительной глубине, прятались корни, врезались в камень, кроша его в поисках влаги. Внизу расстилалась огромная зеленая долина, весьма небезопасное место, поэтому все жилища строили либо в, либо на огромных скалах, вздымающихся вверх на пару сотен километров и имеющих очень большие площадки сверху. Иева, планета, не входящая ни в республику, ни в империю ситхов, малонаселенная, не имеющая особо ценных культур или залежей, ставшая домом серым джедаем. Впрочем, бывшие ситхи бунтуют и хотят сменить название. Думаю, отец скоро вынесет этот вопрос на голосование. Аркан его тоже не заинтересовался. Пока. Меня много что беспокоит. А ты говори по порядку. Вместе подумаем. Иева, мы находимся в диком пространстве. Можно сказать, что в неизведанных регионах. Дикое пространство отличается от регионов лишь тем, что о нем хоть немного известно в республике. Пожал плечами отец. То есть, если считать республику центром, то вокруг нее находится частично освоенное дикое пространство, а уже дальше таинственные неизведанные регионы. Именно. Вот только по моим данным империя Закула охватывает значительную часть дикого пространства. Мы имеем все шансы вновь оказаться между двух огней, даже трех, только на сей раз ими будут не ордена или иные организации, а империя ситхов, республика и империя Закула, высказала мрачные размышления. Откуда ты знаешь про Закул? Твои воспоминания. Нахмурился Райт. Впрочем, неважно. Да, такая опасность есть. Большое количество одаренных на одной планете может привлечь ненужное внимание, поэтому мы в обязательном порядке учимся сокрытию силы и поддерживаем ее постоянно. И, ты сама понимаешь, что нам некуда было податься, а эта планета, о которой мало кто знает, была идеальной базой. Надеюсь, и останется. Ты же знаешь, что у меня своя сеть шпионов и осведомителей, плюс подобрала ниточки моего бывшего мастера, Дарта Ровиса, я пожала плечами, а также весьма смутные видения. Именно так мы решили называть все сильнее стирающиеся из памяти воспоминания о той жизни. Слишком смутные, поморщился отец. К тому же никто не ручается за правдивость той информации, да и в самих видениях было слишком много разветвлений. Давай отталкиваться от фактов. Хорошо. «Давай пройдемся по фактам», — покорно согласилась я. «Мы оба почувствовали смерть сильного одаренного. Предположительно, им является Вишей, ныне носящий имя Валкарион. Опять же, предположительно, его убил герой Тайтана. Могу сказать, что Кира Корсен чувствует, что Сардал Стик жив, но МММ недоступен. Из моих видений следует, что Аркан приказал заморозить его в карбоните, а сам занял место императора. Вполне вероятное развитие событий».